Глава 15. Она то ли спала, то ли нет. А сон, странно, какой-то видела. Что-то нежное такое, милое, как котенок в мягких подушках, как цвет яблонь по легкому ветру в жаркий полдень. Что-то такое ей снилось, от чего млела ее душа, но что ухватить она так и не смогла. Проснулась. Откинув одеяло, Даша сползла с кровати и медленно пошла по квартире. Все на своих местах. Чистота идеальная. Она вчера весь вечер носилась по своему жилищу со шваброй и тряпкой. Чем-то занимать себя надо было. Она же теперь безработная. И в помощи ее никто не нуждается. В ненавязчивой такой помощи. Факультативной. Как вчера разозлился на нее Палыч, когда она ему рассказала про лампочку в подвале ее дома. «Ты вообще, что ли, от безделья там свихнулась, Панина?» — заорал он. Громко достаточно заорал. «Я тут один зашиваюсь, а она мне еще добавки кидает. Звони майору Васюкову, он ведет это дело. Мне не до вас!» То, что он от нее так дистанцировался, Дашу немного обидело. Но потом, представив Палыча, утопающего в отчетах, она ему даже посочувствовала и позвонила Васюкову. «Толя, на лампочке могли остаться отпечатки пальцев убийцы», — уговаривала она его прислать кого-нибудь для изъятия. «Это же место преступления, Толя». «Убили ее, возможно, не там», — отозвался он ворчливо. «Там ее просто спрятали». «Но тот, кто убил и спрятал, чуть выкрутил лампочку и...» «Панина! Ее могли давно поменять». Тоже не выдержав, повысил он на нее голос. «Так проверьте, поменяли или нет. И изымите, пока не поменяли». Он пообещал прислать кого-нибудь и отключился. Больше не перезванивал. Она еле подавила соблазн снова навестить дворника Рюмина и спросить, не приходили ли к нему из полиции за ключами от подвала. Удержалась. Усидела дома. Это было вчера. Но сегодня решила, что навестит Рюмина непременно. Но это в том случае, если Васюков ей не позвонит или не ответит на ее звонки. Она прошла в кухню, придавила кнопку на кофемашине. Та ответила сердитым морганием красного глазка. Требовалось немедленно почистить контейнер, куда сваливалась кофейная гуща. Вечно она забывала это делать. Обычно этим занимался Коленька. Ополаскивая контейнер, Даша хмурилась. Коленька по-прежнему был недоступен, на работе не появлялся, движения по банковским картам никакого. Это уже Васюков нехотя снабдил ее сведениями. Но незадолго до своего исчезновения он снял крупную сумму с одного из счетов, готовился удрать, печально изрек Васюков. Он уже знал, что Коленька скандалил с какой-то женщиной в вечер убийства Аси Кирилловой. Скандалил в том самом месте, где Ася предположительно была убита, и предположительно скандалил именно с ней. «Он ее и убил», — выдохнул ей в ухо Васюков. «Уверен?» «А то. Больше некому. Дворник видел его». Дворник мог соврать, обознаться, ему могло привидеться, в конце концов. Но Даша знала, что это не так. Коленька был причастен. «К чему?» «Вопрос хороший». «Значит, мне можно возвращаться на службу? Замолвишь словечко, Толя?» «Нет, погоди, Дарья Дмитриевна, погоди, не спеши со службой. Что, если ты с ним вступила в преступный сговор? Что, если он склонил тебя на свою сторону? Муж и жена, как говорится...» «Он бывший, Толя, бывший мой муж, и я с ним никаких дел не имела». И тогда Васюков напомнил ей, как она кинулась помогать своему бывшему, с которым никаких дел не имела. «Вы даже к родителям его любовницы приперлись, Панина», — напомнил Васюков не без раздражения. «Игру, понимаешь, какую-то затеяли». «Она нет». Коленька 100% что-то такое затеял и подставил ее. «Так что отдохни пока, Даша», — порекомендовал Васюков. «Вот найдем твоего бывшего, допросим, убедимся, что вы не в сговоре, тогда и пойдешь снова служить. А пока отдыхай». Отдыхать она не умела. Никогда. Поэтому принялась вчера убирать в квартире. Потом сидела за компьютером, просматривая сводки происшествий в городе. Потом обзванивала знакомых ребят из ДПС. Нет, нигде не было зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Коленьки. И брошенным его автомобиль нигде найден не был. Значит, сбежал гаденыш. Втянул ее в разборки с Васюковым, убил свою любовницу, едва не подставил бывшую жену под подозрение, прислав ей на телефон сообщение и вызвав на разговор. «Билиберда какая-то», — проворчала Даша, вставляя вымытый контейнер в кофемашину и заново нажимая кнопку. Через 20 секунд, замирая с кофейной чашкой возле окна, она внимательно рассматривала двор. Рассматривала так, словно видела его впервые. Все стандартно. Проезжая часть с карманами для парковки машин, затем широкие клумбы, обсаженные кустами и деревьями. Цветов там не было, они в тени не росли. Ландшафтная фирма высеяла года 3 назад траву, та принялась. Росла даже под снегом. Клумбы с травой, бордюрными камнями упирались в пешеходную дорожку, с нее выход к подъездам. Каждый такой поворот к подъездам имел по паре скамеек, урны и еще ряд кустов, густых и высоких. За ними двери в подвальное помещение были не видны. Другими словами, если сидеть на скамеечке у подъезда, то дверь в подвал не увидишь. Кусты! И Рюмин лукавил, когда утверждал, что дверь в подвал все время была под его наблюдением. То есть временной промежуток, отведенный на то, чтобы убить Асю и спрятать ее тело в подвале, растягивался. Если предположить, что ее Коленька скандалил со своей любовницей возле своей машины, то увидеть от скамейки эту пару тоже было невозможно. Почему? Правильно, густая растительность на клумбе закрывала обзор. Но это не делало парочку невидимой. Лето, ребята, народу ездит туда-сюда, уйма сколько, и прогуливаются еще, и с собаками выходят. А есть еще молодежь, которой проезжая часть не помеха для тусовки. И что? Коленька настолько озверел, что кинулся на глазах у всех шею любовницы ломать? Да он 100% тут же. На чей-нибудь телефон попал бы. Уже в сети гуляло бы видео. Что-то не сходится. Даша с сожалением заглянула в чашку. Кофе закончился. Если выпьет вторую чашку следом, в голове зашумит. А ей голова нужна свежая, трезво мыслящая. Ведь точно что-то не сходится. Ну, и началось все с визита неумелого слесаря. Под странным предлогом он выпроводил ее из квартиры. Сам в это время успел сбегать в подвал и отключить воду. Сколько они оба отсутствовали? Минут 5-10 достаточно для того, чтобы... Чтобы что? Мысли так стремительно помчались, что Даша зажмурилась. Кириллову могли убить и в подвале, заманив ее туда под каким-нибудь предлогом. И сделать это мог, как Коленька, в тот момент, когда дворник Рюмин отлучался, оставив ключи в замке подвальной двери, так и Волков. Он дважды посещал подвальное помещение. И вот убей, она не верила в его незрячесть. Как он мог не заметить тело девушки? Даже если он подсвечивал себе фонарем с мобильного, он не мог ее не увидеть. Чушь какая-то. Вся эта история с выкрученной лампочкой кажется притянутой за уши, словно намеренно была озвучена для того, чтобы кого-то подставить, если на лампочке окажутся чьи-то отпечатки. Нужные отпечатки. «Чьи?» Даша почувствовала, как в области желудка делается тошнотворно-прохладно. Вспомнилось тут же отсутствие алиби именно у нее. И ряд нехороших слов Васюкова в ее адрес. А вдруг на той самой чертовой лампочке окажутся ее пальчики? И тогда... Звонок в дверь отвлек ее от странных опасных размышлений. Она вздрогнула, поставила пустую чашку на подоконник и пошла в прихожую. Хватаясь за ключ, торчавший из замка, она подумала... Если за дверью Васюков, и пришел он по ее душу, тогда многое становится понятным. Сразу станет ясно, зачем ей прислали СМС с телефона Коленьки. Нужно было попасть в ее квартиру в ее отсутствие, порыться в вещах и найти какую-нибудь чертову лампочку, желательно с ее отпечатками. А где такая может быть? Правильно, в настольной лампе в гостиной. Она меняла ее неделю назад. И есть ли там лампочка сейчас, она не имеет понятия. Она в гостиной этот прибор не включала с того момента, как поменяла лампочку. Если все так, то никто, кроме Коленьки, этого сделать не мог. У него мог быть дубликат ключей от ее двери. Он знал о ее привычке вкручивать лампочки лапой их руками. «Мерзавец!» — проворчала она, распахивая дверь. За ней стоял Волков. «Чего сразу мерзавец-то?» — обиженно протянул он. «Я даже еще и рта не успел раскрыть». «Что надо?» Даша была не в том настроении, чтобы перед ним расшаркиваться. Она его не ждала, не звала и видеть не особенно хотела. «И вам здрасте». Серые глаза незваного гостя заметно потемнели. От гнева или еще по какой причине, ей было знать незачем. Она вдруг вспомнила, что стоит перед ним, в чем спала. Трусы и майка на тонких бретелях. «Чем обязана?» переделала Даша вопрос, чуть прикрываясь дверью. «Полиция здесь», — последовал краткий ответ. «Где здесь?» Она встала так, чтобы из-за двери торчала лишь ее голова. «Вчера вечером тоже приезжали. Посещали подвал. Дворник Рюмин, понятым был. Насколько мне известно, они лампочку изъяли. Ту самую, не горевшую», — скороговоркой оповестил Волков. «Сейчас вот снова приехали. Во дворе у машины стоят. Совещаются». «А ты случайно проходил мимо и все слышал?» — недоверчиво фыркнула Даша. «Не случайно. На вызове был. И нарочно подошел поближе, чтобы слышать». «И что услышал?» «Они приехали по вашу душу, Дарья Дмитриевна. Вам надо того...» Он вытянул шею, прислушался к звуку поднимающегося лифта. «Бежать». А дальше все было, как в дурном сне. Помнила смутно, бежала с трудом, очнулась в поту. Кажется, она схватила с вешалки легкий джинсовый плащ и обула кроссовки. Схватила сумочку, захлопнула дверь. В два прыжка очутилась вместе с Волковым за дверью пожарного выхода. Помчалась за ним вниз по лестнице с восьмого этажа, только свист в ушах. А может, это от кофе в голове шумело, разбираться было некогда. На улицу сначала вышел он, огляделся, сделал ей знак следовать за ним, и они вдоль дома, почти прижимаясь плечами к шершавой стене, побежали к его машине за углом дома. «Я нарочно ее тут оставил», — объяснил он, пряча глаза, когда она удивилась его предусмотрительности. «На стоянке вечно места нет, а тут и тенек, и место всегда есть». «Тут газон, между прочим», — проворчала она, усаживаясь на заднее сиденье. «Какой это газон? Вытоптано все давно». Он удивленно покрутил головой, обернулся к ней. «Куда едем?» «Вопрос хороший. Можно было бы на дачу рвануть, но туда наверняка тоже приедут, разыскивая ее как главную подозреваемую. Адрес дачи в ее личном деле был. К бабушке тоже было нельзя. Ее контакты Палычу известны. Он, конечно, не предаст ее, но если на него начнут давить...» «Поехали ко мне», — неожиданно предложил Волков. «Не хоромы, конечно, но место найдется». «Нет, к нему никак было нельзя. Глазастая девушка-диспетчер могла к нему приехать. Даша не была слепой. Догадалась, что Волков и диспетчер Лида — пара. Увидит Дашу, заревнует. И ничто не помешает ей сделать звонок в полицию. Дворник Рюмин, наверное, и сегодня в понятых. Вместе с Васюковым поднимался в лифте на задержание и обыск. 100% поделится новостями в конторе». Все эти мысли строчили ее мозг, пока она раздумывала. Принять ей неожиданную помощь Волкова или отказаться? Вот не нравилось ей его участие в ее собственной судьбе, хоть убей. «У ближайшего метро меня высади», — попросила она. «Да я могу подвезти», — неожиданно заволновался он. «Вдруг вас уже в розыск объявили». «Разберусь. У метро, я сказала», — с нажимом произнесла Даша. Через 5 минут, выпрыгивая из его машины, она вдруг спохватилась. «А как же твой вызов?» — глянула она на Волкова с подозрением. «Уехал. Никого не предупредил». С ответом он не нашелся. Начал нести какой-то вздор про то, что все уже успел сделать. Что сегодня вообще не его дежурство. Его попросили выйти именно на этот заказ. И он случайно увидел полицейских, подъезжающих к ее дому, и решил понаблюдать. Даша не дослушала. Повернулась к нему спиной. И через полминуты слилась с толпой. «Ее подставляют». «Умно, изысканно подставляют. Сначала ее просит о помощи бывший муж. Когда она вникает в дело об исчезновении Аси Кирилловой, начинает происходить невероятное. Ее под какими-то нелепыми предлогами выманивают из дома. Убивают девушку приемом, которым она, капитан Панина, владеет в совершенстве. Потом навязывают идею с уликой, на которой вполне возможно окажутся ее отпечатки». Под ванной находится странный сверток, которого она вообще там никогда не видела прежде. Даша потом уже вспомнила, что после развода забрасывала под ванну Колины гантели. Они выкатывались, она их закатывала поглубже, свертка там не было. И вдруг он есть. Что вообще происходит? Кому понадобилось ее так грамотно подставлять? Что за хренов мотив? В сумке пискнул телефон. Она пока еще его не отключила. Палыч прислал сообщение с просьбой позвонить при первой возможности. Не дойдя до турникета, Даша прислонилась к стене и набрала его личный номер. «Ты где?» Заорал он так громко и страшно, что Даша поежилась. «В метро». «Что ты там делаешь?» «Скрываюсь от Васюкова. Он, змей, снова за мной приехал». Попыталась она пошутить, но вышло кисло. «Ты сама его надоумила, Панина! Ты сначала мне темечко долбила с этой лампочкой, а потом ему позвонила. Ты мазохистка, что ли? Не пойму. Ты зачем это сделала? Уже догадалась, да, что эта дурацкая лампочка вся в твоих пальцах? Нет никаких соображений по этому поводу». «Есть», — ответила она тихо. «И поделюсь с тобой, если перестанешь орать на меня». Он тяжело задышал, подвигал ящиками стола, опять за таблетками полез. Ей даже стыдно сделалось, угробит коллегу. «Рассказывай», — потребовал он через пару минут слабым голосом. И она начала рассказывать. Все с самого начала, с самого визита Коленьки, в подробностях о странном сантехнике. «Мне кажется, что он мною манипулирует, Палыч», — пожаловалась она. «Сегодня вот на щелчок пальцев выманил меня из дома». «И правильно сделал. У Васюкова был ордер на твой арест, так что спрячься где-нибудь, Панина. И мне не говори, чтобы нас с тобой вместе...» Он помолчал, добавив напоследок. «Не загребли. А завтра к вечеру позвони мне. Может, что-то мне удастся узнать». Она позвонила ему через полтора часа. Как только добралась до Колиной квартиры, вошла к нему, потому что дверь была неплотно прикрыта, так сразу Палычу и позвонила. «Он мертв. Коленька мертв. Его убили, Палыч!» Просипела она в трубку, когда он попытался поставить ей на вид из-за неурочного звонка. «Но это не я. Он мертв уже сутки минимум, а у меня на это время...» Даша мысленно пролистала свой предыдущий день, она была на виду почти все время. «У меня на это время алиби».